пшенная запеканка с яйцом. На 4 порции 1,5 стакана пшенной крупы, 200 граммов шпика, 1 луковица, 2 яйца, 2 стакана воды, оливковое масло, соль. Пшено, окатив кипятком, промыть, переложить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Лук мелко порезать, обжарить со шпиком, добавить к пшенной каше. Туда же вбить 2 яйца. Все хорошо перемешать, переложить в смазанную оливковым маслом чашу для варки риса, закрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.